Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Rock Council. Сегодня, как обычно, по понедельникам, с вами в студии Артём Решетов и Андрей Береговский. Да, а еще уже в последнее время, действительно, как обычно, с нами звукорежиссер Владислав Усанов и также Анастасия Голубева, которая по традиции... лежит под пледиком. Часто лежит под пледиком, а сейчас она, точнее, пойдет нам рассказывать хронику событий, тех новостей, которые прошли на этой неделе. Давайте послушаем. Понедельник, 5 октября, в сети появилось новое видео от американских металлистов Slipknot на песню 19, которая вошла в новый альбом группы под названием Five's Great Chapter. Вышел трейлер к сериалу «Винил», где будет показана музыкальная жизнь Нью-Йорка 70-х годов, а сама премьера состоится чуть позже. Во вторник, 6 октября, появилось известие, что вокалист Nickelback Чет Крюгер и певица Аврил Лавин снова вместе. Такая информация появилась в инстаграме певицы. Барабанщик AC/DC Фил Рад проиграл апелляцию, которую подал после вынесенного ему приговора к 8 месяцам домашнего ареста. Тогда же Пол Маккартни представил совершенно новое видео на песню «Say, Say, Say», записанную дуэтом с королем поп-музыки Майклом Джексоном в 1983 году. В среду 7 октября в интернет был выложен концертный клип на песню «Rammstein Benzin». Видео является частью DVD «Live from Madison Square Garden». В четверг, 8 октября, немецкие тяжелые металлисты из группы «Rammstein», судя по всему, начали работу над новым материалом, ведь новая запись, появившаяся на странице группы Facebook, гласит «Rammstein Back On», или по-русски «Rammstein вернулись». Она дополнена фотографией, на которой участники группы раскладывают оборудование. Тогда же, в четверг, Deep Purple, Nine Inch Nails, Cheap Trick, Yes и еще 15 исполнителей были номинированы на возможное вступление в зал славы рок-н-ролла. Группы, которые вступят в зал славы, будут объявлены в декабре, а сама церемония состоится в апреле следующего года в Нью-Йорке. В пятницу 9 октября стало известно, что Elberts, издательство и продакшн-студия, которая помогла AC/DC прийти к их всемирной славе, лишится своего здания в начале следующего года в связи с тем, что оно будет снесено для освобождения места под роскошные апартаменты. Тогда же были опубликованы кадры с концерта Scorpions 3 октября, а событие прошло на арене The Forum в Инглвуде, штате Калифорния. Шведско-немецкий дуэт Линдеман представил новый клип под названием «Fishon». В субботу 10 октября фронтмен группы Depeche Mode Дэвид Ганн заявил, что Металлика хоть и группа с тяжелым звучанием, но песни у них попсовые. А бывший барабанщик Guns N' Roses Стивен Адлер заявил, что ничего не знает о воссоединении классического состава группы, добавив, что будет последним человеком, который услышит об этом, так как бывший гитарист пистолетов Slash не может доверять ему, сохраняя информацию в секрете. В воскресенье 11 октября, по сообщениям Hollywood Reporter, фронтмен Aerosmith Стивен Тайлер заявил, что не хочет, чтобы Дональд Трамп использовал музыку группы в своей президентской кампании. Представители Тайлера послали Трампу письменную претензию с просьбой прекратить использование песни Dream. События недели. А ничего, так мы выкатились. Да, бодро. К сожалению, все еще преследуют некоторые технические неполадки. Знаешь, меня лично очень возмущают все темы на... Все, что на тему AC/DC. Ну, Фил Рад, то, что студия AC/DC сносится, например, ну, да, продакшн-студия сносится, вот, но события недели у нас на самом деле не это, потому что события недели — это зал славы рок-н-ролла и номинанты, которые в этом году проходят через голосование на вступление в зал славы по итогам 2016 года. Ну, точнее, не по итогам, а по версии 2016 года. Ага. В сводке вы услышали про Deep Purple, про группу Yes, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, давай нам полный список всех, кто был номинирован. Давайте, я сейчас сразу, вот у меня перед глазами лежит рейтинг, который существует на данный момент, то есть голосование уже идет, оно проходит на сайте rockhall.com, это официальный сайт зала славы рок-н-ролла, и там вы можете выбрать из предложенного списка из 15 коллективов 5, которые, на ваш взгляд, достойны включение в зал славы. И сейчас... Ну что, пойдем с конца или сначала? Давай с конца. Давай с конца, да. В общем, на 15 месте сейчас Nine Inch Nails, и у них на данный момент 284 тысячи голосов, что составляет 0,22 от общего количества. Да, примерно с таким же показателем, то есть 0,22, на данный момент на 14 месте находится группа Los Lobos. 13 место, группа The Smiths. У них сейчас ровно 1/4 всех голосов. Да, кстати говоря, стоит упомянуть также, что The Smiths и Nine Inch Nails также номинировались и еще и в прошлом году, но в прошлом году, соответственно, тоже выбраны не были. Подожди, а как у The Smiths 1/4 голосов? 0.25% всех голосов. Да. На 12 месте группа NWA, у них 46%. 11 место The JB's, 57%. 10 место группа Chic с 74%. Так, 9 место Cheap Trick, собственно, упомянутые в сводке, у них 81%. 8 место The Spinners, 0.9%. То есть меня на самом деле поражают цифры, да, вот мы уже упомянули сколько, вот 7 номинантов, даже 8 номинантов, вот, и ни у кого из них нету больше 1%. Причем там есть такие люди, как такие команды, как The Smiths и Nine Inch Nails. Да. И Лос Лобос тоже, в общем-то. И причем перечисленные нами только что вот эти три команды находятся на трех последних местах. Так, дальше. Чака Хан на 7 месте. 1.1%. Ура, мы хотя бы вышли за предел 1%. Ну и дальше уже, соответственно, голосов так побольше будет. 6 место Джанет Джексон. У нее 6%, что составляет 8,5 миллионов голосов. И первая пятерка на 5 месте The Cars с 15%, что составляет уже 20 миллионов голосов. 4 место, вот это, пожалуй, для меня было удивление покруче, чем Nine Inch Nails и The Smiths, которые находятся в конце списка. 4 место Deep Purple как раз с 16% голосов. Точнее, сейчас вот специально тоже упомяну, 16,41%. На 5000 больше голосов и, соответственно, на 0,01% это 3 место Стив Миллер. На 2 месте сейчас группа Yes. У нее 16,6% голосов, 21,5 миллион. Ну и, наконец, первое место. Это бесспорный лидер и группа, которая, ну, мне кажется, уже 100% войдет в зал славы рок-н-ролла. Это Чикаго. У Чикаго почти 23% голосов, что составляет почти 30 миллионов голосов. Вот такие вот интересные результаты. Мне интересно, они накручивали или сами? Знаешь, я думаю то, что как бы голосование в зал славы рок-н-ролла и включение в зал славы рок-н-ролла — это событие весьма значимое. И мне кажется, что данная организация уж постаралась напрячь своих программистов до такой степени, чтобы накрутить было, ну, не то, что невозможно, но, скажем, сложно. Ну, на каждого программиста талантливого есть еще более талантливый. Да, никто не спорит, конечно, но тем более, знаешь, если, допустим, вскроется, что Чикаго, Yes или Стив Миллер накручивают голоса, я думаю, что это будет очень большой удар по их репутации. Мол, что, типа, сами не можете, поэтому приходится накручивать. И, естественно, как только это вскроется, сразу они будут из этого зала славы исключены. Ну, при всем при этом, мне с трудом, на самом деле, верится, что вот упомянутые группы из конца списка получили такое маленькое количество голосов. Это, конечно, естественно, большая куча людей, целая ботва народу, но вот сравнить. Да, да, да. В принципе, я, честно говоря, не знаю, почему Чикаго на первом месте. Ну, нет, я как бы знаю, почему. Все-таки Чикаго — это Чикаго. Вот. Ну да, а Детройт — это Детройт. Ну да. Но я, честно, я на самом деле смотрю на первую пятерку, я совершенно не удивляюсь. Вот, я смотрю на последнюю тройку, и вот тут я, конечно, удивляюсь. Потому что, на мой взгляд, вот Dead Smiths, Los Lobos и Nine Inch Nails вполне, вполне заслуживают включения в зал славы рок-н-ролла. Может быть, не в этом году, вот, но вообще, мне кажется, заслуживают. А ты вот из этого списка за кого проголосуешь, если у тебя вот у тебя 5 групп из 15? 5 групп из 15. Окей, пусть это будут Nine Inch Nails, Yes, Deep Purple, кто там еще? The Smiths пусть тоже будут. Кто там еще? Есть, дай-ка список. Ну, посмотри. Ну-ка, посмотрю. Ну, так, и пусть это будут Cheap Trick. На самом деле, я удивлен, учитывая, что ты особо так старичков не любишь, прогрессив не любишь. Но, как включил. Понимаешь, какая ситуация. Тут, к сожалению, вот 25 лет назад было как раз то время приблизительно. Да, я вот, допустим, уже проголосовал. И, по-моему, я выбрал Deep Purple, The Cars, Nine Inch Nails, Yes и, по-моему, как раз Chicago. Ну вот, то есть в какой-то веке в большинстве наши с тобой голоса приблизительно совпали, да? Ну да, да, да. Хотя, на самом деле, вот так вот смотрю на список и думаю, вот, допустим, Nine Inch Nails, да, ну им рановато. Вот так вот, если вот... Ну ты знаешь, Green Day-то влетели максимально быстро. Знаешь, им тоже рановато. Ну, а вот почему они там? Потому что. А вот, допустим, за Deep Purple обидно. Вот я когда услышал, что Deep Purple снова номинируется в зал славы рок-н-ролла, я сразу вспомнил одного известного актера, который уже сколько там лет подряд номинируется на Оскар, никак его и получить не может. А я все пытаюсь вспомнить это. Такого товарища, который вечно номер второй. Ну... Товарищ, который номер второй. Номер второй, кстати говоря, если не ошибаюсь, уже в зале славы рок-н-ролла. Вот, если я не ошибаюсь, конечно. Надо будет посмотреть. Да, надо будет посмотреть. Для тех, кто не понял, естественно, речь идет о Дэйве Мастейне. Ну, давайте сейчас еще вспомним тех, кто, собственно говоря, те, кого включили в прошлом году, те, кого включили в 2014 году. Начнем с 2015-го. Да. Что такое дело? Ну, в общем-то, те, кто получил в прошлом году высшую награду в мире рок-музыки. Это Ринго Стар. Естественно, там много было шумихи по этому поводу. The Five Royals. Пол Баттерфилд и Пол Баттерфилд Блюз Бэнд. Вот, собственно, Green Day, уже нами упомянутые. Joan Jett and the Blackhearts, что же очень заслуженно, вполне себе. Никто не вообще спорит, мне кажется. Lou Reed, тут уже чуть сомнительнее. Ну, вот ты вот сейчас вот так не загибай. Lou Reed — это все-таки Lou Reed. Ты знаешь, Lou Reed — это все-таки Lou Reed. Но Hetfield — это все-таки Hetfield. И раз что? Уж мы сегодня так все повторим, я не прощу Lou. Ни одному, ни другим. Никогда. А Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Вот здесь вообще тоже никаких сомнений не возникает. Так он не Vaughan, а Vaughan. Да пофигу. И Билл Уитерс. Вот. Да, ну и в 2014 году... Я злой. Да. Знаешь, вот просто из-за одного Лулу, мне кажется, лишать человека, возможно, такого великого, тем более человека. Я бы его конечности лишил. Да, ну тебе. Ну, это за всем. За все то, что он сделал до Лулу. Ну да ладно. Да, в 2014 году в зал славы рок-н-ролла попали Кэт Стивенс, Дэрил Холл и Джон Оутс, Нирвана, Кис. Ну, в смысле, Нирвана и Кис. Линда Ротстад. Слушай, это неплохое название для группы. Извини, что прерываю. Нирвана, Кис. Ага. Питер Габриэль, Эндрю Лук Олдхэм, Брайан Эпштайн и The E Street Band. Ну, знаешь, вот так вот смотрю. Ну, во-первых, да, надо отметить, что как бы не все из перечисленных являются музыкантами. В зале славы рок-н-ролла есть несколько номинаций, и далеко не все из них выставляются на голосование. То, о чем вот список из 15 групп, которые мы представили в начале, из него лишь 5 команд войдут в список окончательный, плюс еще туда войдет один человек, скажем так, из около музыкальной сферы, то есть, ну, например, как вот Брайан Эпштайн попал, да, типа менеджеры, продюсеры, и еще один коллектив попадает за так называемое такое историческое наследие. Вот. Последние две номинации на голосование не ставятся, а вот выбрать 5 групп, которые попадут в зал славы рок-н-ролла, можно, и я думаю, что даже и нужно, поэтому сейчас мы все дружно идем на сайт rockhall.com. И голосуем, оставляем свои заявочки. Да, вот, а пока, собственно говоря, мы, точнее, вы, потому что я уже это сделал. Да, вы этим пока занимаетесь, я тоже, наверное, займусь. Да. Послушаем пока лидера списка. Да, то бишь Чикаго. А-а-а. Please. Группа недели у нас снова личность недели. Да, такая персона недели. И почитав все материалы, которые у нас закопились уже за длительный промежуток времени. Я бы сказал так, что вот это была последняя капля просто. Просто последняя капля, и тут меня взорвало. Потому что персона недели у нас Кит Ричардс. И вот тут очень важно не материться, потому что, вот как я уже начал говорить, почитав все материалы, которые накопились о нем за последнее время, о его выходках, о его выраженцах, очень хочется материться, честное слово. Ну, на этой неделе, собственно, нападкам Кита Ричардса подверглась группа Led Zeppelin и группа The Who. Если быть конкретнее, то Ричард сказал, что Led Zeppelin это вообще типа фигня, никуда не годится. И Джимми Пейдж, вот Джимми Пейдж хороший, а все остальные плохие, особенно Джон Боном. Типа при наличии Джона Бонома Джимми Пейдж деградировал. Вот. Да. И тут, конечно, мне стало очень сильно не по себе, потому что Джон Боном, ни при каких обстоятельствах, во всяком случае, на этом свете ответить ему не сможет. Вот, когда Кит Ричардс попадет таки в ад, я думаю, что Джон Боном там ему расскажет все, что он думает. Он его будет уже поджидать, видимо. Да, он будет его поджидать, мне кажется, с топором, если в аду не существует. И не только он, кстати, потому что он наехал еще и на Металлику и Black Sabbath. Ну, слава богу, Металлика и Black Sabbath живы. Да. Вот. И ответить могут... Но они не станут, понимаешь, сейчас вот будет выдержка из интервью Ларса Ульриха. Вот. А что сказал, собственно, отколол, я бы даже сказал, отмочил Кит Ричардс, что первый раз, когда он увидел Металлика и Black Sabbath, он подумал, что это просто большая шутка какая-то, не группа, что его разыгрывают люди. Да, но это было не на этой неделе. Это просто было чуть подальше, просто вот у нас накопилось на него прям обида. Да, реально вот. Накопилось. А вот сейчас выдержка из интервью, это надо зачитать прям полностью, потому что он такой момент. А после тура в поддержку Saint Anger мы пребывали в расслабленном состоянии. Напоминаю, это Ларс Ульрих рассказывает. Тут нам говорят, что Stones хотят узнать, не выступим ли мы у них на разогреве в Сан-Франциско. Вот уже звоночек. Вот, я ответил, конечно, выступим. Вот. Правда, мы уже давно не играли на разогревах, но это же роллинги, какие тут вопросы. Вот. Помню, во время второго выступления какой-то ассистент с 5 рациями и держателем для бутылок подошел к нам перед концертом и спросил, не хотим ли мы сфотографироваться с Rolling Stones. Мы, мол, конечно, почему бы нет? Конечно, это же роллинги. Отыграли, значит, свой сет, к ним подошел ассистент, велел им готовиться. У них все 5 минут. Вот. Отвел в какой-то туннель, ведущий к стадиону, велел ждать. Там еще стояли ребята из Everclear. Они были на другой стороне, напротив нас. Проще читать от лица Ларса, простите. Мы подошли, стали общаться, поговорили про выступление. Тут выбегает ассистент и заявляет, что мы должны стоять тут, а те ребята там. Мы, мягко говоря, удивились. Минут через 5 появились Stones. И я клянусь, они даже не остановились, а просто замедлили шаг, чтобы фотограф успел сделать пару-тройку фотографий с Everclear. Потом они подошли к нам и посмотрели так. Хотя нет, Чарли Уотс поздоровался и, кажется, Кит Ричардс кивнул. Мик Джаггер посмотрел на нас так, как будто мы больны смертельным вирусом. В глазах читалось презрение. Фотограф сделал тройку щелчков, и они ушли. Потом нам сообщили, если группа одобрит снимки, нам пришлют копии. Вот такое знакомство с Rolling Stones. Вот это как? Ты знаешь, я, пожалуй, скажу только одно. Когда в 64-м году группа Rolling Stones выходила в первый раз на концерты, я думаю, что какие-нибудь, ну, допустим, пусть будет Фрэнк Синатра, допустим, тоже посчитал, что Rolling Stones — это шутка. И когда кому-то из академических инструменталистов показали блюз, да, он тоже сказал, что как какофония. Я не помню, кому. Фраза-то крылатая какая-то, что ли? Я, честно говоря, не помню. Вот, на самом деле, так-то оно, конечно, так. Но не признавать авторитет таких групп, как Black Sabbath и Metallica, The Who, да? Ну, то есть The Who-то им почти современники. Ну, там The Who на следующий год появились после Rolling Stones. Ну, вот я... Led Zeppelin появились через 5 лет после Rolling Stones. Вы еще скажите, что Битлы на самом деле полная фигня, да? А Роллинги — это единственная нормальная группа того времени. И что правильно, что все они поумирали, а те, кто не поумирал, скоро умрут. Вот я, честное слово, следующие уроженцы от Кита будут такими, мне кажется. Если он совсем упорится. Да, ну, помимо, собственно говоря, того, что он наезжает сейчас на, скажем, всю классику рока и металла, он еще и периодически рассказывает про всякие разные наркотические средства, которые, собственно, This is Rock, Rock Vector, радио ВК не пропагандирует. Он рассказывал, что не против сутричка, так косячка. Вот. Косячка, сутричка. Да, косячка, сутричка. А с вечерка он папку нюхает. Да, с вечерка он, собственно говоря, действительно занюхивает свою папку. Вот. И сказал бы, что, в общем-то, очень даже не против, чтобы его дети кремировали его после смерти и поступили с ним ровно так же, как он поступил со своим отцом. Кстати, пардон. Он еще, кстати, дочкам велел тоже себя выкурить потом. Ну, он не велел, он просто сказал, что он не против. Я что-то запамятовал, но на Битлов-то он тоже наехал. А, да, было дело, наехал вот. На конкретный альбом, если не ошибаюсь. Вот посмотри, да, он наехал на альбом Битлов, который Сержант Пеппер Лонли Хард Клаб Бэнд. Да, было дело вот. Такое. Назвал его кучей мусора. Угу. Вот. Потом, Металлика и Black Sabbath по сторилайну. Потом еще он наехал на Джерри Гарсию. Это лидер группы Grateful Dead. Ну да, собственно говоря. Вот. Назвал унылым экспериментом. Вот. Блин. Я не знаю, что. Вот, кстати, при всем при этом, он наезжает на Black Sabbath и Metallica, да? Но на Эда Ширана на Эда Ширна, но он вполне себе спокойно реагирует. Сейчас я найду. Они вместе тусили. И очень неплохо даже, надо сказать, тусили с алкоголем, с наркотиками, видимо, и с прочим безобразием. Ну, не знаю уж, с какими веществами они там тусили, но, честно говоря, слушать такое от одного из величайших музыкантов на Земле как-то, честно говоря, очень противно. Мерзко. Да, мерзко и противно. Вот что, типа, вы все... такие плохие, а я Д'Артаньян, как говорится. Ну, да. Ну, допустим, тот же самый «Сержант Пеппер» — это один из самых заслуженных альбомов в мире, который включен... В какой только список лучших альбомов не включен. Группа «Металлика» считается чуть ли не основателем вообще нового такого металла. Именно не там не хэви-метал, а, скажем, другой ветки металла, да, условно назовем ее трэш-метал. Вот, трэш-спид-метал. И, в принципе, как бы является реальной легендой металла. Как, собственно говоря, Black Sabbath являются одним из основателей своего стиля. И слушать такой от Кита Ричардса, который, честно говоря, является представителем группы, которая, так уж если прям уж совсем сильно грубо сказать, всегда была номером два. Вот. Да. Привет, Мастейн. Да. Я сам, допустим, если мне такое говорят, я всегда говорю, нет, что, Rolling Stones это не номер два, просто они играли в другом стиле. Вот. Но если смотреть по статистике продаж, если смотреть по популярности, то Rolling Stones всегда были на втором месте. Вот. Это выглядит не очень здорово. Ну и если уж совсем углубляться в всякие дальние дали, то можно вспомнить, что Кит Ричардс 18 сентября сего года выпустил альбом Cross-Eyed Heart, который, надо сказать, продается, мягко говоря, плохо, как мы увидим по чартам немножко подальше. И все это выглядит как очень плохой черный пиар. Да, кроме прочего, он еще и фильмец себе решил документальный замутить, который будет называться «Кит Ричардс под влиянием». Да. Видимо, да. Под влиянием веществ, да. Разнообразного, да. Характера и масштаба. Да. Ну, собственно, остается вопрос, как бы, что это? Это просто это маразм старческий? Или это реально алкоголизм? Пиар? Это алкоголизм или наркомания? Или это такой очень неудачный пиар своего творчества? Он просто следить за языком не умеет? Ну, нет. Ну, как бы тут этот вариант на самом деле отпадает, потому что все-таки ему 72, кажется. Ну, что ты думаешь? Он думает, как 72-летний... Нет, просто к тому, что ему 72, за всю свою жизнь, в общем-то, он таким изобилием всяких гадостей не отличался. Бывало, конечно. А, подожди, у меня есть еще одна гипотеза. Он просто как-то... Он же не приезжал в Россию за последние 10 лет. И не, по-моему, нет. Ну, в общем, наверное, он просто рядом с ним на лавочку присела русская бабушка и захотела с ним посплетничать, кого-нибудь обсудить. Ага, и он решил с ней обсудить «Металлику», «Black Sabbath». Ну, правильно, если бабушки на лавочке осуждают девушек, которые одеваются в мини-юбки, да? Для него, наверное, «Металлика» с «Black Sabbath» — это музыканты в мини-юбках. Не знаю уж. Вот разоделась-то, вот это в наше время такого не было. Знаешь, ты, во-первых, ты навсегда теперь поселил в моей голове образ Хэтфилда в мини-юбке. Вот, спасибо тебе за это просто огромнейшее. Вот, во-вторых, не знаю, мне, как бы, возможно, конечно, он нашел себе какую-нибудь бабульку, но вообще у него жена для этого, по-моему, существует. Не, ну, когда жена его, в общем-то, 50 с небольшим-то, ну, как, 58 или 59. С ней еще не побрюжать, она еще, это, школота. Она еще ничего не понимает в жизни. Ну да, только начинает свой старческий путь, можно сказать. В любом случае, у нас остается не так много времени, поэтому я лично от себя пожелаю Киту Ричардсу скорейшего выздоровления в случае, если на него напал старческий маразм, или также скорейшего выздоровления, если на него напал алкоголизм, наркомания или не знаю, как назвать нюханье своего отца. Наркомании или... Это, по-моему, скорее это к пункту о маразме. Да, я тоже так думаю. Вот. И в случае, если он таким образом решил пропиарить свой альбом, скорейшей смены своего пиарщика, потому что, как мы опять-таки скоро увидим, это не вариант. А от меня пожелание следующее. Если все-таки ни одна из перечисленных мер не понравится, просто заклей себе рот скотчем клей. Вот это сработает. Да, не беси людей, пожалуйста. А сейчас послушаем замечательного человека, замечательного музыканта. Oh, yes, all out. All out. чарты. Америка, чертова Америка, всегда во всем виноват. В том числе, что на третьем месте в Billboard 200 Дон Хенли, Кэс Каунти. Это дебют, и мы его не слушаем, потому что мы слушали его в прошлый раз. Ой, да. Но в любом случае мы уходим на мозг, потому что четвертое это место, это дебют, который надо послушать, правильно, да? Это Джордж Страйт. Страйт, да. Альбом очень классно называется. Вы знаете, я люблю хорошее название альбомов. Вот это просто превосходное. Cold Beer Conversation. Это даже я оценил. Вот, но его, к сожалению, мы тоже не слушаем, потому что, к сожалению, легально достать мы его не смогли, и, соответственно... Вы поняли. Холодное пиво вы сами себе можете обеспечить, хотя мы не пропагандируем, в общем-то. Да. Томас Ред, Tangled Up. Но вот теперь-то уходим на музыку. Да, теперь мы уходим на музыку. Шестое место, Billboard 200. Gives you the license to be a little crazy. This is the groove that gets you swagger to move and gets you talking real smooth to a lady. This is the hook that gets you giving a look that gets you getting the number in your pocket. This is the part where the bass gonna stop and even last call can't stop it. And this is the verse where you don't know the words and you don't give a damn because it feels good. Put a whole generation in hip irritation, play it over and over and it's still good. This is the sound of a big little town, just throwing it down to where the flow is. You're starting to feel that momentum build, so bring it on back to the chorus. В общем, Эд Широнообразие наступает. Видимо, у нас еще один человек, который будет держаться в чартах до упопения просто. Dead Weather. 10-я строчка. Dodge and Burn. Но их тоже нету. Да, у нас на самом деле в этот раз очень большая проблема именно с музыкой в чартах, потому что она вышла, но вот только-только вышла, и в общем... В общем, легально не достать. В общем, да, доступе нелегально, и так, чтобы особо не палиться, вы можете найти и послушать, если очень хотите. Да. Мы вас оповестили о том, что это есть. Да. 13-я строчка. Сколько можно? Шлюк Брайан. Kill the Lights. Да. 14-я строчка. Вот здесь вот тоже сколько ж можно. Эд Ширан, Х. Ну, то есть X. А вот 16-я уже более-менее неплохо. Silver Sun Pickups, Better Nature, New. Альбом. Да. Слушаем. И вот его мы слушаем. зацепила концовка, честное слово, эти клокольца. Мне, честно говоря, понравилось. Не, я не спорю, что это очень прикольно, но концовка такая, да. Угу. В общем, в билборде это все, что можно послушать. То есть мы сегодня послушали две песни. А в билборде, да. Да, из пяти дебютов в двадцатке мы послушали две песни. Правообладатели, ну будьте к нам милостивы, так сказать. А 22-я строчка, Ryan Adams, 1989. Как и ожидалось, долго он не продержался. Ну, я на самом деле думал, что он... Нет, я думал, что он продержится долго просто из-за, во-первых, названия 1989, вот, а во-вторых, из-за созвучности, так сказать, имен. 24-я Шон Мендонс, Handwritten. 27-я Shine Down, Treat to Survival. Это две недели, 27-я строчка. Ну, в прошлом году, ой, по прошлой неделе они, по-моему, были так пониже. В прошлом году. 29-я Parkway Drive, Air. Это новички. Ну, в общем, альбом уже не совсем-таки новый, но они дебютировали в чартах, но при этом не так, чтобы сильно удачно, хотя, в принципе, 29-я строчка – это тоже достижение. 30-я – Five Finger Death Punch, Got Your Six. 34-я – New Order Music Complete. И это тоже дебют, но тоже как-то низенько. Да, низенько, и его мы не слушаем еще и потому, что уже в прошлый раз слушали в британских чартах. 35-я строчка, Дэвид Гилмор с альбомом Rattle That Lock. Ну, блин, мне обидно, честно говоря. Даже не потому, что я фанат Pink Floyd, а просто потому, что, ну, мне кажется, Дэвид Гилмор должен продаваться получше. 36-я строчка, Эль Кинг с альбомом Love Stuff. 39-я, Артём, передаю. Чёртов христианский рок! Да. Это Хазье с альбомом Хазье. 40-е место, дебют Believe I'm Going Down от Курта Вилля. 41-я строчка, Fallout Boy, American Beauty, American Psycho. Вот они меня, честно говоря, уже достали. Да чего они тебя достали? Ты даже когда альбом слушал, ты сказал, что это можно слушать, ты выжил. Понимаешь, можно слушать, я выжил, это еще не показатель того, что мне это нравится. Ты знаешь, Люк Брайан похуже будет. Но... Fallout Boy я не могу простить Centuries, честное слово. Вот не могу просто. Просто не могу. Для меня вот после этой песни они умерли. Вот, а я не могу простить Лулу. Это не настолько плохо, понимаешь? Нет, это не настолько плохо. Так, давайте дальше. Да. 44-я строчка, Брэд Элдридж, Иллинойс. 45-я, Кит, зараза, Ричардс, Cross-Eyed Heart. 46-я, Building 429, Unashamed. Это тоже дебют, но, опять же, низенько-низенько. Действительно, 429-е строение. Это как мы сейчас сидим тоже. Почти. 49-я замыкающая из интересного для нас. X-Ambassadors VHS. Угу. Поехали в Британию. Да, переплывем океан. Вот тут Андрей пока не танцует. Тут и Чирон с альбомом X вскарабкался на вторую строчку. Я не знаю, что это за телодвижение периодически возникающее. Потому что он то... Падает. Опять резко оп наверх. Падает. Оп наверх. Это прыгучий слизнюк. Он когда стоит на месте, он съезжает, а потом прыгает и наверх. И потом опять съезжает. А вот тут может танцевать, потому что Дэвид Гилмор Rattle That Lock на 4-й строчке в британских чартах. Да, и это приятно. И это хорошо. Тырли-тырли-тырли. А... 5-е, Editors in Dream, и их тоже у нас нету. Да, да, у вас прямо тут, не знаю, просто вот какой-то кошмар на этой неделе. Прям крест стоит на, да, всем, на этом. Да. Прям над головой такой реет флаг с крестом. 10-я строчка сразу же, James Bay, Chaos and the Calm, ну то есть все знакомы все лица, а вот на 12-й у нас еще один дебют. Хоть это мы послушаем, Андрей, скажи мне. Если не ошибаюсь, да, мы группа это послушаем. Группа Squeeze, Cradle to the Grave. Нет. Влад показывает, что нет, мы тоже не слушаем. Да что ж такое, мемы. Так, хорошо, мы дойдем таки до дебютов, которые мы будем слушать. Они вот я не верю в то, что группы, которые будут дальше, не нашлись никак. Но на 13-й строчке Cliff Richard, 75, от 75, Career Spanning Hits. Я не знаю, зачем так длинно называть альбомы. Видимо, для того, чтобы кто-нибудь на радиостанции сломал себе язык. Мы-то еще ладно. 14-й Stereophonics, Keep the Village Alive, неплохо держится, ребята, в принципе, для такого слабенького альбома. Посмотрим, что будет дальше. New Order на 15-й, Music Complete, вторая неделя, подсползают. Ну, тоже, на самом деле, скажем так, удивительно. Потому что все-таки, что Дэвид Гилмор, что New Order, что Кит Ричардс, достаточно громкие имена, и, не знаю, меня, допустим, это удивляет. 16-й The Shires, альбом Brave. Вот я надеюсь, что вот следующие две строчки у нас есть послушать, потому что 19-й это группа Trivium, Silence in the Snow. И это дебют. Есть нет, у нас? Нет, у нас этого нету. Вы издеваетесь. 20-е Clutch, Psychic Warfare. Нет, у нас этого нету. Я говорю, сегодня я не знаю, что сегодня произошло. Я не знаю, что сегодня произошло, но... Я отказываюсь дальше читать чарты. У нас в британских чартах раз, два, три, четыре дебюта, там мы не послушали ни одну песню. Это как? Это что? Это смысл тогда вообще? Вот чем бы... Ну, мы хотя бы сообщили о том... Давай читай дальше. Ладно, хорошо. 21 место Florence and the Machine, How Big, How Blue, How Beautiful. 22 Don Henley, Cass County. 23 Bring Me the Horizon, Dead the Spirit. 27 место, еще одно невыговариваемое абсолютно имя, Натаниэль Рейтлиф and the Night, с альбомом Натаниэль Рейтлиф and the Night Sweats. 28 место, Артему, тут тебе понравится, Mumford & Sons, Wilder Mind. Эх ты. 30 место, Foster and Allen, с альбомом Celebration. 31 Iron Maiden, The Book of Souls. 32 Eagles of Death Metal с альбомом Zipper Down. 33 Артём. Чёртов христианский рок? Он самый родимый. А, да. Да. 34 Джек Саваретти с альбомом Written in Scars. Дальше следом за ним Falls с альбомом What Went Down. И еще сразу же 36-е The Libertines, Anthem for Doomed Youth. 37-я строчка George Ezra, Wanted on Voyage. 39-е Mercury Rev с альбомом The Light in You. Дальше. У нас, мне кажется, чуть ли не половина всего того, что мы зачитываем. Это, ну, в смысле, нет, все, что мы зачитываем, это рок, но это к тому, что половина из этой... Это является половиной из общего количества. Ну, вот. Где-то так. Я выразил свою мысль, спасибо. А знаешь, где не половина, а единое целое? Ну? Целостность у нас наблюдается в том, что мы нифига не слушали музыку в британских чартах. Артём, мы ни одной песни не послушали. Артём, это целостность. Артём, прекрати. Я не могу. Прекрати. Нет, я понимаю, что у нас нету, допустим, каких-нибудь эдиторс, да, или каких-нибудь сквиз. Вот эдиторс я еще слушал, сквиз вообще первый раз вижу, да? Ну, блин, Trivium и Clutch. Давай дальше читай. Я обиделся вот вообще. Да ужас вообще. Пол Саймон, The Ultimate Collection на 41-й строчке. Следом Эми Уайнхаус, Back to Black. 43-я, Джо Бонамасса, кстати, тоже дебют, Radio City Music Hall. Это лайв-альбом. Для тех, кто не знает, Джо Бонамасса в очередной раз выпускает такую пластинку. 44-е место, Drones от Muse. 45-е, приподнявшийся чуть-чуть Fallout Boy, American Beauty, American Psycho. 47-е место, дебют Пола Маккартни с альбомом Tug of War. Ну, дебют, конечно, это громко сказано, потому что альбом уже раньше в чартах бывал, но сейчас это почему-то считается именно как дебют. Видимо, как типа re-enter, вот. Всякое такое. 48-я строчка, Кит Ричардс, Cross-Eyed Heart. Тут он тоже, кстати, есть. Ну и, наконец, 50-е место. Это группа Wasp с альбомом Голгофа. И это тоже дебют. Я, кстати говоря, посчитал. Вот сейчас, пока ты разглагольствовал на тему того, что мы сегодня ничего не слушали, а в британских чатах зачитали аж 33 строчки из 50. Ну, это больше половины. Это больше половины. Вот. Поэтому все люди, которые считают, что рок мертв, утритесь. Но тут мы сейчас завуалировали, зацензурили так очень сильно. Ну, да. Да и, кстати говоря, и в американских чартах-то, в общем-то, все очень даже неплохо, потому что из 50 строчек мы зачитали 23. А тем временем остается еще совсем немножко времени, чтобы быстренько объявить альбом недели. Альбом недели. А он не существует. Да, альбом недели у нас пока еще не существует, потому что это новая пластинка от группы Rammstein, которая когда-нибудь будет. Да, которая планируется в этом году уже. И, как вы, наверное, уже услышали в сводке, Rammstein, скажем, выпустили... Клип они... клип это Линдемана делали. Нет, Линдеман тоже. И Rammstein тоже выпустил клип на песню «Бензин». Плюс ко всему, на следующий день, 8 октября, они у себя на Фейсбуке поместили такой уведомленнице... Извини, я понял, почему «Бензин». Там, наверное, текст песни про следующий: бензин дорожает. В стиле... Все поняли, значит, шутку от Артема. А это не смешно, это правда. Окей, хорошо. Да, немецкая группа Rammstein поет именно «Бензин дорожает». Ну, да. Блин, в переводе, естественно. Ага, конечно. Да, так вот, собственно, анонс, который был выпущен на Facebook, гласит «Rammstein back on». И... музыканты, как, собственно говоря, нам летом уже обещали, готовятся к записи нового альбома. Да. Но пока нового альбома еще нет. И по этому поводу, собственно говоря, мы сегодня уже можем и закончить. С вами в студии был сегодня Артем Решетов. Обиженный Андрей Береговский. Да. Кудрявый. Звукорежиссировал наш подкаст Владислав Усанов. Отвлекшийся. Да, слушайте радио ВК, читайте сайт thisisrock.ru, читайте журнал Rock Vector, который выйдет уже в этот вторник, как всегда. Всем пока. Чао. Doch nur für Geld.